Наша беседа вновь завела нас в сферу, куда я и не думал углубляться. Получается очень увлекательно, но как все эти вопросы связаны с нашей основной темой – с жизнью и смертью, как я их ощущаю? Здесь все переплетено. Ни один из фактов, касающихся жизни и того, что ты называешь смертью, не стоит особняком. Они все взаимосвязаны. Ладно, тогда ответь на такой вопрос. Если все происходит сразу, тогда как получается, что мы воспринимаем события так, словно они происходят отдельно друг от друга и последовательно во времени? Весь вопрос в том, на что ты решаешь смотреть. И это исключительно важная информация относительно твоего нынешнего пути через жизнь. Твой опыт определяется тем, на что ты смотришь, или точнее, тем, каким путем ты движешься через пространство-время. Прошу прощения. Позволь предложить тебе небольшую иллюстрацию. Возможно, она приблизит тебя к пониманию. Конечно, сделай одолжение. Я изо всех сил стараюсь ухватить твою мысль, но мне практически не за что цепляться. Хорошо. Представь себе, ты входишь в комнату. Это большой, роскошно обставленный зал. Возможно, библиотека в богатом доме. Да, вообразил. Входя в комнату, ты некоторые вещи видишь сразу. Возможно, это две большие статуи обнаженных людей в полный рост в углу комнаты. Естественно, что они бросаются в глаза. Ты направляешься к ним, чтобы рассмотреть поближе. Или, возможно, твое внимание привлечет чучело медведя. Или огромный включенный телеэкран на стене. В общем, какой-то предмет притягивает к себе твое внимание. Твой ум немедленно устремляется к нему. Да, я могу себе живо представить. Затем ты начинаешь осматриваться и замечаешь другие вещи. Не такие большие и не такие впечатляющие. Наконец ты направляешься к книжному шкафу посреди комнаты. Твой взгляд останавливается на одном из корешков посередине полки на уровне твоих глаз. Именно за этим ты и пришел в комнату. Вначале твое внимание привлекли статуи, но пришел-то ты сюда за книгой. Впоследствии, описывая эту сцену кому-нибудь из знакомых, ты можешь сказать: «И в конце концов я нашел ее, ту самую книгу, которую искал». Естественно, ни о каком конце концов тут речи идти не может. С таким же успехом ты мог сказать: «Она стояла там с самого начала. Искомая книга была там все время, ждала, когда ты ее увидишь. Она не показалась в конце концов. На самом деле она вообще не показывалась. Она не пришла в библиотеку к определенному времени, но просто стояла на полке. И все же вначале ты не видел ее, поскольку смотрел не туда. Поначалу ты направился совсем в другую сторону. Итак, все, что ты мог обнаружить в комнате, было там с самого начала. Это все существовало одновременно. Но осматривая комнату, ты обнаруживал предметы и воспринимал их последовательно. Таким образом, эта сцена – пример односледовательности. Понял. Я понимаю, как воспринимается данная ситуация. Вещь не возникает, когда ты ее видишь. Когда ты ее видишь, она возникает для тебя. Человек, поверхностно знакомый с квантовой физикой, скажет, что ни один предмет не существует, когда на него не смотрят. Именно твой взгляд помещает объекты туда, где они находятся. Однако ныне физика продвинулась еще дальше, и современные ученые говорят, что в действительности дела обстоят не совсем так. В высшей реальности объекты существуют еще до того, как ты их увидишь. В мире постоянно существуют множественные возможности. Любой постижимый исход, любой постижимой ситуации существует прямо здесь и прямо сейчас и реализуется прямо здесь, прямо сейчас. Тот факт, что ты видишь только один из вариантов, вовсе не означает, что ты поместил этот вариант в реальность. Видя тот или иной вариант, ты помещаешь его только в свой ум. Но какую именно из существующих реальностей я помещаю в свой ум? Ту, которую выбираешь. А что побуждает меня выбрать ту реальность, а не иную? Вот в чем вопрос, верно? Что побуждает тебя выбрать именно ту реальность, которую ты выбрал? Когда ты проходишь мимо сидящего на тротуаре человека, неопрятного, небритого, отхлебывающего вино из бутылки, что побуждает тебя увидеть в нем либо грязного бомжа, либо уличного святого? Когда приходит бумага из дирекции с сообщением, что тебя сократили, что побуждает тебя видеть в этом либо катастрофу, либо шанс начать новую жизнь? Когда ты видишь телерепортаж о землетрясении или цунами, унесшем жизни тысячи человек, что побуждает тебя увидеть в этом либо бедствие, либо проявление совершенства? Что побуждает тебя сделать тот или иной выбор? Мои представления о мире? Верно. И еще твои представления о себе. И это напоминает мне историю о Дон Кихоте Ла-Манческом. Человеке, который видит мир глазами, горящими пламенем внутреннего видения. Это слова из текста Джоа Дариона из музыкального спектакля по произведению Сервантеса. Дон Кихоту пришла в голову странная фантазия стать странствующим рыцарем, чтобы бродить по миру, искореняя зло. В перевернутой миске для бритья он видит шлем и гордо носит его на голове. В служанке с постоялого двора Альдонзи он видит Дульсинею, даму сердца, прекрасную, чистую и верную. Дон Кихот просит ее о подарке, который служил бы ему оберегом в битвах. Альдонза издевательски бросает ему хозяйственную тряпку, но он видит в ней шелковый шар, который затем носит у сердца. Он уезжает прочь из города, твердя: «Я – это я, Дон Кихот, лорд Ла-Манчи. Судьба зовет меня, и я иду». А ведь он все это выдумал.